оттенках посвящается строителям БАМа. Над вечерней Ригой звезды колышутся, ее друзья разделены километрами, но в далекую тайгу письма пишутся. Там, где утро поднимается над кедрами, но в далекую тайгу письма пишутся. Там, где утро поднимается над кедрами, там, где рельсы на морозе гудящие, вдаль уходят магистралью таежною. И ребята на уют не глядящие, поменявшие простое на сложное. И ребята на уют не глядящие, поменявшие простое на сложное. Не в поход далекий и не за песнями, а на БАМ ушли ребята, собрав рюкзак. Узнаем о вас в последних известиях, и для вас теперь ночами поет маяк, и сменяются закаты рассветами. Эти дни когда-нибудь станут песнями, и встают лесами строек одетые города, что вашим детям ровесники. И встают лесами строек одетые города, что вашим детям ровесники. Вероника Тушнова, посвящение Татьяне Денисовой. До рассвета мы сидели рядом, до рассвета сучья догорали. Я не помню ни лица, ни взгляда, а помню только звезды над горами. Я не помню ни лица, ни взгляда, а помню только звезды над горами. Никогда не забуду звезды, что однажды видела с тобою. Но не скрою, никогда не забуду звезды, что однажды видела с тобою. Сражайтесь, альянде, вместе с теми, кто не победит. Это только кажется народом, что до иных краев им дела нет. В одиночку не добыть свободы, нет, не переначить белый свет.

На желтой пшенице желтый прожектор. Черное небо режет, как корку черного хлеба. В черных косынках солдатские вдовы, черные угли сгоревшего дома, желтые буквы на черном граните, красное солнце в черном зените. Белые койки в военных санбатах, добрые люди в белых халатах, в белых ромашках уснули поляны. Белым бинтом перевязаны раны строчек истории. Красные нити в памяти люди вечно храните. Краскам земным относитесь с любовью. Помните, летопись пишется кровью. Летопись пишется нашей кровью. И конкурс. Называется она «Песня старого дома». Я старый дом, назначенный на слом. Уже нет крыши, окон и дверей. Я обречен, но дело ведь не в том. Я видел жизнь и живших здесь людей. Я, как и вы, любил встречать рассвет, любил весну и свой нелегкий труд. Конец ко мне уже идут. Стойте, люди, подождите, дайте вспомнить день вчерашний. Помолчите, не спешите, умирать бывает страшно. Если песня не допета, если мог еще сражаться, мне б до нового рассвета простоять и продержаться. плохо помнят доброту. И за приют, полученный в ненастье, вершат расправу страшную свою. Я много жил, но мало видел счастья, и видно мне другого не дано. Еще стою осин на пределе, и ставит жизнь последнее клеймо чугунной гири на кирпичном теле. А удары все сильнее, все труднее быть героем, с каждым разом все больнее. Мне бы крылья, да на волю, только песня не допета, только мог еще сражаться и до нового рассвета простоять. Я мужался и до нового рассвета простоял. Представляется на авторский конкурс. Чем старее, тем скорее расслабляются пятерни якорей. И надежды смешнее, а потребность в надеждах острее. И в прекрасном золотых крыльях, как ты им не шевелишь. Только гордость одна и осталась, далеко ли на ней улетишь? Уж какую весну черный дрозд я пытаюсь взлететь, не могу. Не жалейте дроздов, нам дроздам, как солдатам, все равно погибать на бегу. Но так позже на тающем снеге апрельском мелькнет иногда ни упрек, ни намек, просто черный комок путешествующий дрозда. Уж какую весну черный дрозд я хочу свои крылья поднять. Не жалейте дроздов, нам, дроздам, все равно ваших слов не понять. Мы дрозды, и почище печаль за плечами таскаем с собой. Если было мальчишкой тонконогим с пушком над губой, уж какую весну черный дрозд я пытаюсь взлететь. Горы и корабли. Просыпаюсь я утром с неясной тоскою. Предо мной в океане облака, корабли и высокие горы в синею тумане. Дымного края далекой земли и высокие горы в синею тумане. дымного края далекой земли. Эта жажда скитаний не дает мне покоя. Кровь туристская бродит, и в жилах кипит. Я скажу вам, ребята, жить, наверное, стоит, если есть в этом мире горы и корабли. Я скажу вам, ребята, жить, наверное, стоит, если есть в этом мире горы и корабли. Я люблю тебя крепко, как парус любит ветер. Все, что хочешь, сумею, все, что надо, свершу. Лишь оставь ты мне горы, голубые туманы, и к жизни бродячей ты меня не ревнуй. Лишь оставь ты мне горы, голубые туманы, и к жизни бродячей ты меня не ревнуй. Просыпаюсь я утром с неясной тоской. Предо мной в океане облака, корабли и высокие горы синею тумане у дымного края далекой земли. И высокие горы синею тумане у дымного края далекой земли. Отправил песню на авторский конкурс, называется «Опять туман». Опять туман сгущается над нами, и мелкий дождь стучит по рюкзакам. Но если ты судьбу связал с горами, вовеки не изменишь ты горам. Но если ты судьбу связал с горами, вовеки не изменишь ты горам. Ты не ропщи, товарищ, на погоду. Терпение, оружие твое, и ты дождись сквозь толщу небосвода. Заветное, желанное окно, и ты дождись сквозь толщу небосвода. Заветное, желанное окно. И на судьбу роптать тебе не надо. Не смеешь шагу отступить назад, но все кричат, как барсы камнепады. Лавины угрожающе шумят, но все кричат, как барсы камнепады. Лавины угрожающе шумят. Две серебрянки, связанные с судьбою, в семи сердцах желание одно. Идут две связки раннюю порою, туда, куда не каждому дано. Идут две связки раннюю порою, туда, куда не каждому дано. Победный клич, обветренные губы нам шепчут тихо, завершивши бой. И будешь ты поднятым ледорубом салютовать победу над собой. И будешь ты поднятым ледорубом салютовать победу над собой. Перед вами выступ авторский конкурс. Три тучи за окном на красном горизонте вдруг слились в абажур. У солнца за спиной раскрылся в торопях печальное небо. Зонтик и спицами дождя вонзился в летний зной. Мой город спит в воде, и пульс его неровен, а дождь стучит, стучит в открытое окно. Напился до пьяна небесной теплой крови и одевает мир в свинцовое сукно. Сегодня час дождя, минута очищения, мгновение, когда видна любая ложь. И я прошу вас, у всех прошу прощения за то, что я не дождь, за то, что я не дождь, за то, что не взглянуть мне разом во все души за то, что мне в стихах так трудно не солгать, за то, что я пою и не умею слушать, за то, что я пишу, а надо помогать. Стучи, мой дождь, стучи над городами всеми, пусть капли слов твоих печально шелестят. Залей водой часы, останови на время до нового дождя, до нового дождя, до нового дождя. Маленькая Жанна, видно ли из клетки, как в лесу у тополя ветер треплет ветки, видится ли ангел с тополя сходящий? Где же тяжкий меч его, всех врагов разящий? Где же все друзья твои, маленькая Жанна? Только у ворот тюрьмы топает охрана, стук сапог за дверью и сверчок стрекочет. Да вдали на площади топоры грохочут. На городской окраине лошадь стоит без хозяина, лавки закрыты и кабаки. Где-то вдали стучат молотки, стучат кулаки, а бочонки вина, а на окраине тишина.